Д.Ш. и образом его покойной жены Нины. Совершенно другая окраска голоса, мертвая, без вибрации, нужна в арии на каторге. Оскорбленная Сергеем, Катерина замерла, застыла в отчаянии, в предчувствии его измены. И вот в гнетущей тишине, когда время, кажется, остановилось, вдруг тоскливо звучит английский рожок, и голос одинокой, несчастной женщины, машинально произносящей, нелегко после почета до поклонов перед судом стоять. А когда, наконец, приходит прозрение, и она понимает, что она сделала, лавина оркестрового вступления к ее последнему монологу обрушивает на нее небо. Здесь разрешение всего образа Катерины. Это ее публичное одиночество и дорога в ад. Она идет и стонет, и воет, и кричит она не людям, а всему пространству. Здесь впервые и ужас перед содеянным, и проклятие себе, и как единственный выход — смерть. Но нет в ее душе раскаяния, и до конца она остается сама собой, кончая жизнь самоубийством, увлекает с собой и свою соперницу. Это лето я, Слава, Бриттен и Пирс отдыхали в Армении, в Дилижане. С нами была пианистка Аза Аментаева, концертмейстер в консерваторском классе Славы, наш близкий друг. И я по нескольку часов в день в течение всего месяца работала с нею над оперой Шостаковича. Десятки раз пропевала ее полным голосом от начала и до конца, и хорошо ее спела. Я знала, что пережил с нею в свое время Дмитрий Дмитриевич, и мне хотелось показаться ему в моей партии во всем блеске, на какой я только была способна. Аза, прекрасная пианистка, была буквально влюблена в эту оперу. Слава звал Азу Осей. Она дагестанка, жгучая брюнетка с усиками над верхней губой. В Дилижане она жила в одном доме с нами. Однажды Слава заглянул в ее комнату, увидел ее спящей, да как закричит: «Иосиф Виссарионович!» Она взлетела на кровати, ничего со сна не соображая, а он хохочет: «Йоська, Ося, ты же на Сталина жутко похожа!» С тех пор все стали звать ее Осей. И вот Ося и я идем от нашей дачи в Жуковке на дачу Дмитрия Дмитриевича. Я волнуюсь страшно и потому молчу. А Оська рядом причитает: «Ой, Галя, я боюсь. У меня от страха живот болит». «Ну и молчи. У меня не только живот болит, у меня все изнутри трепыхается». Да и в самом деле, такую оперу мне петь, а ей играть самому Шостаковичу. Мы хоть и друзья с Дмитрием Дмитриевичем, но, как говорится, дружба дружбой, а служба службой. Все волновались перед ним. И Слава волновался, как никогда и ни перед кем. Помню, когда мы исполняли блоковский цикл, написанный Шостаковичем для сопрано, скрипки, виолончели и рояля, так у Давида Ойстраха, у этого великого артиста, от волнения дрожали руки, потому что в зале сидел Дмитрий Дмитриевич. После концерта Давид Федорович мне сказал, что никогда еще в своей жизни он так не волновался. Я начала петь. Дмитрий Дмитриевич не останавливал, не делал никаких замечаний. Но вижу, что как только я подхожу к трудным местам, он вдруг то пальцы начинает кусать, то встает, нервно ходит по комнате, берет папиросы, потом спохватывается, что нельзя закурить, садится снова. Его нервозность передается мне.